Глава 21. Терра. Собрала в карманы простого платья немного косметических средств, чтобы оборотница смогла наконец распутать свои длинные волосы. Надеюсь, она их еще не состригла. Экономка наворожила ворох мелких кудряшек на голове. Интересно, мои волосы могут отвалиться от таких издевательств? Спрашивать не рискну, не хочу заранее огорчаться. Деваться все равно некуда. Задумалась и сунула в карман еще и флакончик сливок. Раз конфеты Эра не ест, хоть так побалую. В шкаф шагать страшно, не понимаю до конца, как он устроен. То есть я в состоянии понять, что мое тело при перемещении разлагается на элементы, но как оно умудряется собраться обратно, я не пойму. А вдруг нос вырастет не там после перемещения? Бррр. Хорошо, если нос, а не более ценная деталь организма. Сердце там или легкое? Страшно-то как. И все же шагаю, что резко погрузиться во тьму. От страха, что при перемещении я забыла глаза, и они выросли в желудке, перехватило дыхание, а спина покрылась предательским холодным потом. Свет! Вот же он! Тоненькая полоска прокралась по полу через щелку ставень. Очертания закрытого неба, слабое мерцание витрины — и голоса, тихие, приглушенные, манят в глубину дома. Сейчас же уже вечер, запоздало осознаю я. Значит, лавка давно закрыта, именно поэтому тут так темно. Страх до конца не уходит, и я спешу попасть к людям, пусть не людям в полной мере этого слова, но нелюди, как компания, мне тоже сейчас подойдут. Неудобно пробираться сквозь тьму коридора, всякая мерещится по углам. Сквозняк холодной рукой то и дело проводит по голым запястьям. Запоздала я, вспомнила про свою метку на руке. Видел ли дракон, что я Эйхарка? Ведь он меня раздевал, а про метку я совершенно забыла. Даже если видел, рискнет донести? Сомневаюсь. Да и кто поверит рабу? А все равно на душе стало куда тяжелей. Наконец завернула за нужный угол. Комнатка освещена единственным огоньком, плавающим в плошке с оливковым маслом. Девушка шьет на коленях простую серую ткань, уже ясен крой платья. Старик полирует древко копья куском мягкой замши. Вот и наша хозяюшка освободилась. Долго вы сегодня, мы уж и заждались. Доброй ночи, госпожа. Девушка встала и присела в легком, как дуновение ветра, реверансе. Пришлось посидеть. И то дело. Я вот разыскал в кладовой отрез ткани. Думаю, вы не станете возражать, если Эра сошьет себе одно хорошее платье. Не стану, пусть шьет. Что я говорил? Госпожа добрая у нас, но строгая, где нужно. Шей, милая, шей. Я еще выменил у соседа тюфяк для соломы. Сегодня так поспит, а завтра успеем насушить мягкого сена, да набьем его как следует. Пусть ложится на мою постель. Я ночью буду читать. Совсем не спится после тетушкиной смерти. Кошмары мучают. Госпожа, вы слишком добры ко мне. Я не принесла еще никакой пользы вам и этому дому. Значит, потом будешь стараться помочь. Мало ли что может случиться. Не дал мне раскрыть рта суетливый старик. Не пререкайся с хозяйкой. Я и не думала, простите. То-то же. «Смотрите лучше, какое копье я купил. Все свои копилки опустошил. Целый золотой стоило. Специальное. Для охоты на сурка. Острое! Ух!» «За один золотой можно было нанять убийцу, чтобы тот тайно пробрался к норе, задушил сурка и оставил записку. Ухожу в лучший мир, нет сил терпеть произвол соседей». Эра рассмеялась звонким, почти детским смехом. Управляющий нахмурил лоб и отложил копье в сторону. «Много вы понимаете. Редкий металл, заговоренное, в цель бьет с первого раза на любом расстоянии». «Ну-ну. Сколько сурков нужно добыть, чтобы оправдать цену? Сотню?» 2000 штук. Или одного ягуара. Но их тут всех извели, и ваши маги. Иди спать, Эра, завтра дошьешь, нечего портить глаза. И вы, хозяйка, идите». Книга сама себя не прочтет. Может, хоть вздремнете часок, все легче будет потом. Девушка встала, аккуратно сложив шитье на скамье. «Доброй нам всем ночи. Я так счастлива, что боги послали мне добрую госпожу. Напиши письмо брату, я попробую его отправить украдкой. Только не сообщай, где ты живешь. Явится сюда, опозорит нас всех. И вот еще. Держи шампунь и масла. Может быть, волосы удастся спасти. Это так дорого. Где вы их взяли? Простите, я не должна спрашивать, госпожа. Мне так неудобно вводить вас в непосильные траты. Вы вправду отошлете письмо? Отошлю, обещаю. Сил нет смотреть на слезы, стоящие в этих глазах, на закушенную губу и сжатые в странном, почти молитвенном жесте тонкие бестелесные руки. В моих силах, наверное, все исправить. Подсказал бы только кто-нибудь, как это сделать, чтобы не увязнуть во лжи и интригах еще глубже. И виноват во всем происходящем никто иной, как король, чтобы ему пусто было, красавцу. Провела по склоненной лохматой голове, раскрытой ладонью, и направила девушку к выходу мягким движением. Пусть отоспится. «Хозяйка, вы сегодня обронили артефакт в зале?» — протянул мне платочек старик. «Разве?» «Точно вам говорю. Вот, мастер прически. Какую закажете, такая и появится. Ваш артефакт, совершенно точно говорю». «Благодарю». Вернулась в бордель, как могла быстро привела себя в приличный, согласно местным понятиям, вид. Платочек и вправду замечательное изобретение. Стоило только накинуть на голову, мелкие кудри мгновенно рассыпались тяжелыми волнами. В зале суета, по центру установили огромный фуршетный бокал из сверкающего хрусталя, в нем вьется русал. Резкие движения в такт быстрой мелодии, пена на поверхности колышется и норовит сорваться горками хлопьев, улететь к восторженным гостям. Пузырьки ласкают бугрящиеся сильными мышцами тела, молнией сверкает серебристый хвост. Резвая восточная мелодия сменилась тонким надрывным плачем флейты. Хвост замер, не завершив своего движения. Мужчина всплыл на поверхность. Кульбит в воздухе, веер брызг, и он снова на дне стремится к поверхности, вьется, призывно лаская прозрачную стену. Узкие ладони упираются в хрупкую грань, молят вызволить наружу, насладиться слепым обладанием, лишенным мыслей и наполненным страстью. Танец остановился. Мужчина, опустив голову, лег на дно. Против всех доводов разума его становится жалко. Чудится, что Мёмейт утонул и больше не всплывет никогда. Шепоток голосов по залу. Из угла вышел распорядитель. «Номер третий нашего аукциона. Кто желает заполучить волшебную ночь? Узнать, какую тайну скрывает его чешуя?» Ставки взлетели до небес. Похоже, что я никогда не обеднею с таким-то доходом. 30 золотых была последняя ставка от девушки, обладательницы скромного платья, в правом углу зала под пальмой. Ваза опрокинулась в воздухе, мужчина выплеснулся вместе с водой на лестницу. От испуга за невольника я чуть не закрыла глаза, даже коротко охнула. Номер поставлен на славу. Русала поймал дриад прямо на руки, крутанулся на пятках и понес по лестнице вверх. «Голубая комната!» — выкрикнула и улыбнулась девица. «Надеюсь, она плавать умеет. Мое присутствие вроде бы здесь больше не нужно. Можно успеть поспать пару часов до рассвета перед свиданием с мужчиной, в которого я влюблена, которого жажду, опасаюсь и ненавижу одновременно». Громко щелкнула дверь за спиной. Не успела и шагу ступить, как подскочила от грохота в ту же самую дверь. «Эгр!» Проскулила, проревела неведомая. «Надо бы открыть, да на душе страшно. Хозяйка я или кто?» Распахнула настежь и мигом пожалела об этом. В комнату влетел розовый шар, пылающий искрами. То ли бомба, то ли живое существо. Шар завис в воздухе, крутанулся. Перед кончиком моего носа мелькнули островерхие крылья. Синеватая вспышка — будто бы закоротила подводку. Я даже успела тоненько взвизгнуть. Шар разлетелся на множество осколков и превратился в дракона. Полностью обнаженный красавец рухнул на колени передо мной, так быстро, как смог». «Не поняла. То есть вот эта крохотная шарообразная тушка и был весь дракон? А как же шея? А где вообще все остальное?» «Молю, все что угодно, только не возвращайте обратно». «Что случилось?» Постаралась я выдавить из себя строгий голос, сдерживая изумление. «Этой ночью устроили аттракцион. Меня оплатили адептки Академии магии. Этой ночью они закончили курс, насколько я понял, и пришли сюда к нам, то есть к вам, в общем, в дом увеселения отпраздновать это событие». У него же зуб на зуб не попадает. Что могли устроить девицы, чтобы так довести взрослого, опытного мужика? «И?» «Я надеялся на то, что смогу показать девушкам истинную страсть, подтвердить высокий статус лучшего и единственного заведения подобного толка в нашей столице. А они...» «Он что, плачет?» «Встань и выпей воды». «Нет, госпожа, я должен все рассказать. Они, эти девушки...» «Случилось ужасное. Они попросили меня обернуться. Адептки, уж они-то должны разбираться в магических расах». Я отпирался как мог. Еще госпожа Шуц учила, что говорить в таких случаях. Тогда девушки прибегли к своим заклинаниям. Меня окувырнуло, и вот... Они начали хохотать, хохотали и падали. У них еще так ужасно кривились лица». «Почему? Что не так? Они что, никогда не видели живого дракона?» «Боюсь, что карликового не видели. Я же редчайший и ем мало. Меня поэтому госпожа и купила. В двуногой ипостаси не отличишь, а от полного оборота всегда удавалось отговориться. Сослаться на то, что перекрытие может не выдержать, что я слишком ужасен, не помещусь и вообще могу испепелить шторы адовым пламенем. Вся беда в том, что у меня его нет, и адептки теперь об этом знают. Лучше убейте, но я туда не вернусь». «Вернешься, я тебя уверяю. Только позже. Сначала я нанесу визит этим дамам». «Они не дамы, они исчадия ада».